Глава 11. Вот так встреча. Перетаскивали оружие недолго. Как и в прошлый раз, управились буквально за пару часов. Ну, это еще и потому, что до нас ребята уже перенесли больше половины. На этот раз обошлось без мордобоя. Сам Саня изъявил желание работать с пряником. Почему пряник? Да все проще простого, фамилия такая. Все как у меня. А вот с Хоттабычем было намного прозаичнее. Как-то давно, еще до всех этих событий, они с дружками поехали на охоту. Все как у белых людей. Водочка, шашлык, ружья. В общем, открытие. Туда серьезные люди не охотятся ездят, а радоваться жизни и любоваться природой. Когда уже все патроны были расстреляны по бутылкам, Хоттабыч поднялся из-за стола и пошел спать в машину. А у него тогда была очень пышная борода, всю зиму отпускал. Так вот, падает это тело в машину на заднее сиденье. Ребята, кто потрезвее, ему в этом усердно помогают. И один из товарищей, захлопывая дверь, прищемил дверью бороду Хоттабыча. И все бы ничего. Но вот в самый ответственный момент он еще и по носу ему этой дверью хлопнул. Наш знакомый дернул головой от удара, и хороший клок бороды остался торчать в притворе. Ну, само собой, что от боли он начал орать, и на крик сбежался весь лагерь. Пред ними во всей красе с выщипанной бородой предстал моментально протрезвевший Хоттабыч. Оно, может, никто и не подумал бы сейчас шутить, но на вопрос «ты чего орешь?» он поднял вырванный клок своей бороды и ответил: «Желание, я исполняю». Вот с тех пор и Хоттабыч. А сюжет этой жизненной истории хоть в кино об особенностях охоты вставляй. В жизни еще и не такое кино бывает. Третьего члена их банды звали Вентилятор, или ласково Веня. Здесь тоже все неоднозначно, хотя логично. Просто этот парень постоянно дует. Нет, он не складывает губки бантиком, силой выталкивая из своих легких воздух. Любит он размышлять о вечном и слушать музыку в стиле регги. Ребята все оказались вполне нормальные, без лишних понтов и очень дружелюбные. Надеюсь, они еще долго будут оставаться живыми. А мы шли дальше. Не так долго нам осталось. Машину оставили парням, им жить тяжелее, а сами по привычке ножками. «Блин, Кузов, ты в натуре мудак!» Саня со своей хомячей натурой ныл всю дорогу. «Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Зачем ты им машину отдал?» «Сань, вот ты в армии вроде служил!» Решил я в очередной раз объяснить свою позицию. «А кроме как оружие чистить, так больше ничему и не научился». «А это здесь при чем?» – не понял он. «Во-первых, приказы генерала не обсуждаются». Загнул я один палец. Лена выдала длинную очередь и сразу сменила магазин, отдав нам почти пустой. «Прыгун, с**а!» – пояснила она нам свою выходку. «Ушел, кажется». Мы кивнули, и я принялся набивать магазин, а Саня продолжил беседу. «Это ты, что ли, генерал?» – спросил он. «А что, рожей не вышел?» – переспросил я, сделав оскорбленный вид. «Ну, допустим. А второе?» – согласился с первым доводом Санек. «А во-вторых, эти парни делают очень важную работу», – уже серьезно сказал я. «Ты хоть видел, какой коридор они уже сделали? Мы обратно сможем идти, не заботясь о патронах и оружии. И это наука, Саня, называется тактика». «Все равно машину жалко», – вздохнул он. «Вон он!» – ткнула Лена пальцем в прыгуна. «Вон, за тем кустом шкерится». Мы с Саней вскинули автоматы и шугнули его из укрытия. Когда он выпрыгнул, Лена тремя короткими очередями уложила его на асфальт. Тот только хрюкнуть успел и затих навеки. «А что это за значки еще?» – спросила Лена, когда я включил поисковое устройство и сверился с картой. Наш маршрут проходил неподалеку от одной из таких отметок. Мне самому было любопытно, что там может находиться. Хоттабыч сказал, что они их еще не проверяли. Значит, мы посмотрим. «Ну что, дворами срежем?» – спросил я. «Да пофигу», – пожал плечами Саня. «Можно и так». «Давай заодно посмотрим, что там у нас», – окончательно утвердился с решением я. «Ну, дворы – это всегда в нашем случае стрельба. Одинокие зомби, конечно, и на дороге встречались, но на порядок меньше. Можно было час идти, а всего двоих-троих подстрелить. Здесь же у каждого подъезда парочки стоят. На тротуарах и детских площадках кучкуются». «Слабо без единого выстрела между домов пройти», — внезапно на входе предложила Лена. «Фу, девочка, ты кого на слабо берешь? Усмехнулся я и вытянул хорошее мачете. Я его еще в охотничьем магазине присмотрел. Хорошее лезвие, широкое, как лопасть пропеллера. Таким хорошо удары парировать, и не обязательно от встречного клинка. Мачете, похоже, кованое. А может, так специально сделали, оставив узор из зазубрин на плоскости. В общем, должно хорошо рубить кости. «Где ты был, мальчик, когда я девочкой была?» — ответила подростковой фразой она и потянула свою биту. «В соседней комнате!» — засмеялся я и первым шагнул в тоннель, ведущий во дворы многоэтажек. «Два дебила – это сила!» — сделал заключение доктор Саня и последовал за нами, вскинув автомат. «Три дебила – это смерть!» — продолжил я за него. «Ты, главное, не пали, а только прикрывай!» «Да понял я, не дурак!» – ответил тот. Пошла потеха. Первого я хлопнул прямо на выходе, он стоял спиной сразу за поворотом. Заметив его, я рубанул наотмашь прямо по голове. Удар должен был слегка прорубить череп, но мачете вошло туда на все лезвие. Голова бомжа развалилась надвое. Мне показалось, что я не по черепу рубанул, а по трухлявому полену. Вот это номер, у них что, головы стали мягче? Лена с криком «Хрустики!» ломанула сразу на детскую площадку. Понравилось ей это слово. Хотя под ударами ее биты они правда что хрустики. В ее сторону на возглас тут же рванула парочка с другой стороны от выхода. Я свистнул, чтобы привлечь их внимание, и они тут же остановились. Первый упал от рубящего горизонтального. Его голова отделилась и словно мячик покатилась в сторону. Второй попытался достать меня своими корявыми пальцами. «Руки мыл?» – спросил я его и отрубил кисть. Затем сменил направление клинка и рубанул в переносицу. Мачете застряло, и я выпустил его из рук. Пинком ускорил падение мертвяка, наступил ему на подбородок и пару раз качнул свое оружие. Клинок освободился, и я двинул к подъездам. Трое уже бежали в мою сторону. Среднего встретил ударом ноги в грудь, правому наотмашь мачете и сразу перенес удар влево, сверху вниз. Потянул оружие на себя и тут же рубанул наискосок первого. Лена молотила битой бомжей на детской площадке. Она выбрала более действенную тактику. Спряталась черепахи. Это такая полусфера, выполненная из труб в виде треугольников. Мы в детстве любили на ней в догонялки играть. Эх, сколько гипса тратилось на нас 100 лет. Так вот, эта хитрая бестия прошмыгнула с разбегу внутрь и теперь стучала по головам любопытных. Изредка она покрикивала, чтобы эти любопытные не заканчивались. Саня все это время только стволом мотал из стороны в сторону. Для него работы не находилось. Ну и бросить это занятие он не мог, мало ли. Такими темпами мы прошли 3 двора и выбрались на другую сторону квартала. Снова дорога, теперь можно и отдышаться. «Ну вы и психи», – подытожил Саня. «Весело же», – отмахнулась Лена. Она становилась все больше и больше безбашенной. «А о чем вы там с Хоттабычем шептались?» «Да много о чем», – пожал я плечами. «Так, интересовался я об их мнении насчет всего этого». Обвел я руками пространство вокруг. «И что думают?» Тут же заинтересовался Саня. «Да в общем, то же самое, что и мы», — ответил я. «Все это выглядит так, словно специально подстроено. Говорит, что даже камеры искать пробовал. Они думают, что это шоу. Что все это богачи устроили и ставки теперь делают». «А я вот не удивлена», — вставила свое слово Лена. «Меня тоже посещают такие мысли». «Да вы что? Это же какие масштабы!» — удивился я ее умозаключению. «Нет, даже для наших олигархов это слишком. Тут что-то другое». «Ну а по-твоему, это что?» — спросила она. «Заговор тайного правительства?» «А почему нет? Я много про такое на Ютубе видел». «Думаешь, их не существует и странами правят президенты?» «Деньги правят миром», — ответил за нее Саня. «Вот в это я верю». «Вот», — довольно ответила Лена. «Слышал? А все твои серые кардиналы и есть олигархи». «Может и так», — согласился я. «Но вот в то, что это сделали свои же, я не верю. Но не станут они всем своим богатством рисковать. Это нам терять нечего». «М-да», — задумалась Лена и даже остановилась. «Вот тут ты прав, аргумент серьезный». «Так, нам до точки осталось буквально ничего». Прекратил я наши размышления. «Пошли проверим, что там у нас». До мигающей точки оставалось действительно не так много. По идее, это нечто должно было находиться прямо за следующей 5-этажкой. Вывернули мы из-за угла, и что видим? А перед нами очередной поддон. Габаритами он, конечно, больше привычного нам. но сама упаковка раза в два меньше той, в которой мы нашли оружие». «Нормально», – улыбнулся Саня. «Очередная халява». «Ты давай осторожнее там», – посоветовал я. «А то будет, как в прошлый раз». «Здесь машин нет», – отмахнулся он. «Даже зомби не видно». «Вот именно», – кивнул я. «Что-то подозрительно». Саня в очередной раз махнул рукой и смело подошел к ящику. Несколько раз махнул ножом, скинул в сторону скрепляющие ремни и тент. «Жрачка, народ!» – с довольной рожей заявил он. «Консервы в основном, конечно, но вполне приличные. И каша есть, и саморазогрев». «Вот ты хомяк», – сказал я. «Мало тебе для счастья надо. Главное, чтоб на халяву. Тебе что, в магазинах жратвы не хватает?» «Не, ну ты сам же говорил, что она не вечная», – покрыл аргументом Саня. «Эй, чудило, руки в гору!» – раздался крик сверху. «Не дергайтесь, придурки, как куропаток постреляем!» Я медленно поднял руки. Саня повторил мой маневр, а вот Лена умудрилась быстро шмыгнуть в подъезд. Я даже вначале не понял, что ее нет, и закрутил головой. Она мне из окна второго этажа руками помахала, мол, все в порядке, готова поднять шум. Я сразу немного расслабился и перевел свое внимание на угрозу. С нескольких сторон вышли трое мужиков. Все при оружии, и стволы эти были направлены в нашу сторону. Оружие это, видимо, добыто из тех же самых ящиков, что и наши. «Вам жалко, что ли?» – решил подать голос Саня. «Тут много, всем хватит». «Жалко у пчелки», – грубо ответил один из них, а второй приблизился вплотную и влепил Саньку прикладом по ребрам. «Чего ты с ними базаришь?» – спросил он и сплюнул почти на Саню. «Давай привалим, и всего делов». «Флакон, не беси меня, а?» – резко обрезал его первый. «Нам четко сказано было привести их». Саня все еще корчился от боли на земле. Да уж, удар прикладом в ребра – это очень больно. Теперь они еще дней пять его точно беспокоить будут. И это если без перелома обошлось. Ну, по крайней мере, не смертельно. Третий у них молчун, походу. Пока еще ни слова не произнес. И с каким-то отрешенным видом стоит. «Нет, мужики!» «А в чем, собственно, проблемы-то?» Решил я, что уже пора вмешаться. Буквально секунду назад я увидел, как Лена, взмахнув своей битой, выключила кого-то на балконе третьего этажа. Затем помахала мне рукой и подняла вверх большой палец. После всего этого она припала к прицелу снайперской винтовки и направила ствол в сторону новеньких. Слово «нет» предназначалось больше ей. И, видимо, она это тоже поняла. «Где ты мужиков увидел, фраер?» Резко отреагировал Флакон и направился в мою сторону. «Остынь, Флакон!» – осадил его первый. Тот нехотя послушался, хотя без презрительного плевка не обошлось. «Ой, я что, обознался?» – изобразил я удивление. «Вы что, бабы, что ли?» «Ты самый борзый, да?» – растянул рожу в оскале Флакон. Подошел ко мне вплотную и приблизил свое лицо к моему. Видимо, он собрался проделать тот же номер, что и с Саней. Замах автоматом... И приклад летит прямо мне в грудную клетку. За мгновение до столкновения я слегка разворачиваю корпус и чуть отклоняюсь назад. Оружие пролетает мимо, а я ладонью правой руки подбиваю его вниз. Флакон провалился и едва удержался на ногах. Я перехватил его шею на локтевой изгиб и быстро приставил к его горлу нож. Вроде на этом можно остановиться, но что-то в моей голове пошло не так. И я силой провел лезвием по его глотке. Теплая кровь хлынула на мою руку. Ткань горки сразу пропиталась ей и потяжелела, противно прилипнув к коже. Флакона забило в судороги, и он рухнул к моим ногам. Он заколотил ногами и начал извиваться. Кровь сильными толчками вытекала из его разрезанной артерии. Саня уже пришел в себя и давно подавал мне знаки, подмигивая с асфальта. Как только горло Флакона оказалось скрыто, он быстро перевернулся на спину и дважды выстрелил в молчуна. Выстрела с балкона я не услышал, но увидел, как две рваные дырки появились на груди главного. «А, пупенная штука! Можно я ее себе оставлю?» – закричала Лена с балкона. «Ой, мальчики, а у меня этот живой!» – сказала она и начала разворачивать ствол. «Не стрелять!» – заорал я на всю улицу. И тут же послышался топот ног из соседнего двора. «Я разберусь!» – махнул Саня и нагнулся за автоматом, скривившись от боли. «Успокойся ты, разборщик!» – усмехнулся я. «Блин, всего в крови извозил!» Я пнул мертвого Флакона ногой. «Петушара, мля! Собаками обоссанный!» В это время к нам бежали четыре бомжа. Всего лишь. Лена грустными глазами посмотрела на то, как мы с Саней их ухлопали. Но помогать нам не стало. держа все это время на прицеле живого. «Жестко ты его!» – кивнул подбородком на труп с перерезанным горлом Сани. «Терпеть не могу таких!» – ответил я. «Нет, есть и среди заключенных нормальные люди. Но вот эти понторезы...» «Понятно», – кивнул тот и быстро сменил тему, заметив, что мне она неприятна. «Чего делать-то будем?» Он жалобным взглядом посмотрел на поддон с продуктами. «Бери, чего там самое вкусное», – разрешил я. «Сейчас пожрем и с оставшимся утырком пообщаемся». Саня кивнул и принялся рыться в продуктах. А я стал осматривать покойников. Вся амуниция из ящиков. Это точно. По крайней мере, там она точно такая же. Меня больше смутила фраза. Нам было сказано их привести. К кому и зачем? Вот на эти два вопроса мне сейчас и будет отвечать человек на балконе. Никаких отличительных особенностей я на наших новых знакомых не заметил. Ну, если не считать, что они почти полностью покрыты татуировками. Ни документов, ни записки, ни даже рации я у них не обнаружил. Ну и ладно, значит, будем разбираться по ходу. Саня оказался прав. Еда в жестяных банках была очень приличного качества. С Машкиной стряпнёй не сравнить. Да и Ленка вкуснее готовит. Но консервы очень даже ничего. Языка мы спеленали по рукам и ногам. Благо стропы и разорванный парашют были под боком. Так что пообедали относительно спокойно. Теперь настало время допроса. Когда мы вошли в квартиру, где Лена держала на прицеле горе-снайпера, ничего спрашивать у него я не стал. Осмотрел бойца на наличие укусов. Таковых не оказалось. Значит, может быть, не в курсе, что они бесполезны для заражения. Тот мычал и пытался брыкаться. Получив пару раз по щам, вроде успокоился. Я взял еще пару строп. Как следует, привязал их к пленному и перевалил его через перила балкона. Дальше тихонько отпустил его до уровня окна на первом этаже и только после этого крикнул. «Слышишь меня, дятел комнатный?» Продолжил только когда услышал ответное мычание. «Молодец! Я сейчас корешей твоих позову, чтобы тебе скучно не было, а мы пока пожрем». С этими словами я взял баллончик и дудку, которые мы использовали для изготовления громкой гранаты, активировал ее и сбросил с балкона вниз. «А если прыгун придет?» – спросил Саня, когда я вошел в квартиру и закрыл балконную дверь, отрезав шум с улицы. «Значит, не судьба», – пожал я плечами. «Давай, доставай свои заначки, жрать хочу». И вот теперь в хорошем настроении я собирался пообщаться с нашим другом. За время работы дудки под нами скопилась хорошая толпа. Особых вроде не было видно, ну а нам это только на руку. Мертвяки прыгали и пытались добраться до вкусной еды. Вот только еда извивалась и поджимала ноги, постоянно при этом что-то мыча. Теперь мы уже вместе с Саней вытянули языка обратно на балкон. Я бесцеремонно уронил его спиной на пол и достал нож. Срезал веревку, которая удерживала кляп, при этом не забыл порезать щеку. Клиент даже не среагировал, моргая полными от ужаса глазами. «А вот это хорошо! Готов, значит, сейчас соловьем запоет!» «А нет, так предложим его корешам внизу сочные голени от шеф-повара по кличке Кузов». «Ну что, дятел, говорить будем?» – спросил я его. «Или начнем вначале ноги скармливать?» «Не надо», – затараторил тот. «Я все скажу, вы спрашиваете». «Спрашивают с лохов», – сострил я. «Хотя ты и есть лох с Саной. Кому вы нас отвезти собирались? И кто вы вообще такие?»